добросовестность, дешевизна и скорость. «Хорошо, очень хорошо», — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. «Даже не ожидал, что так сочините. Ловко. Только вот что, милый друг, нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить как-нибудь это, знаешь, фокус устроить. Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих, первосборных, весенних чаев, так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже 3 года. Но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе. Понимаешь, публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы, так скажем, имея большой запас чаев с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет, ну и так далее. Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы со своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий, купивший у нас не менее чем на 50 рублей, выбирает и получает бесплатно одну из следующих 5 вещей. Чайник из британского металла, 100 визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде ногой китаянки и книгу «Жених удивлен» или «Невеста под корытом. Рассказ игривого весельчака». Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейнем быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание. Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость. «Деньги за работу сейчас прикажете получить или после?» — спросил Гейнем нерешительно. — Когда хотите, хоть сейчас, — небрежно ответил Ершаков. — Ступай в магазин и бери, чего хочешь, на 5 с полтиной. — Мне б деньгами, Захар Семенович. — У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром, и вам, и певчим, где я старостой, и дворником. Меньше пьянства. Разве, Захар Семенович, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд. Какой труд? Сел, написал, и все тут. Писание не съешь, не выпьешь, плевое дело, и рубля не стоит. Как вы насчет писания рассуждаете? Обиделся Гейнем. Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал? Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семенович. Надоел, брат, нехорошо так приставать. Ну, ладно, так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по 8 копеек за фунт. Потеряю на этой операции 40 копеек. Ну да что делать? Будьте здоровы. Гейнем повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно. Россию обманываю. Всю Россию. Отечество обманываю из-за куска хлеба. И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.